высота 150, скорость 95. Повторяю, 95 метров в секунду. Тепловая защита сброшена. Итак, супернить с грузом благополучно достигла атмосферы и даже избавилась от излишней скорости. Но праздновать победу было еще слишком рано. Оставалось пройти не только 150 километров по вертикали, но и целых 300 по горизонтали, не говоря уже о спутавшем все карты урагане. Правда, тормозные двигатели еще располагали некоторым запасом топлива, однако настоящие свободы маневра они не давали. Если нить не попадет в захватную сеть с первой попытки, второй попытки просто не бывать. Высота 120. Влияние атмосферы пока неощутимо. Груз, подвешенный к супернити, спускался с небес, точно паук на конце своей шелковинки. «Надеюсь, — подумала невзначай Максина Дюваль, — проволоки запасли довольно. Вот было бы досадно, если бы она кончилась за несколько километров до цели». А ведь именно такие технические трагедии случались при прокладке первых трансатлантических кабелей 300 лет назад. Высота 80, снижение по графику, натяжение 100%, чувствуется боковой снос. Значит, груз вошел в те слои атмосферы, где чуткие приборы уже улавливали дыхание урагана. Невооруженным глазом по-прежнему ничего не удавалось разглядеть, но возле контрольной будки установили небольшой телескоп с автоматическим наведением на цель. Морган подошел к телескопу, ассистент Максина Дюваль тенью следовал за ним. «Что-нибудь видно?» — тихо осведомилась Максина, выждав секунд 5-7. Не отрываясь от окуляра, Морган раздраженно покачал головой. «Высота 60. Нить отклоняется влево. Натяжение 105. Поправка 110%. «Но это еще в пределах допустимого», — подумала Дюваль. «Хотя что-то там в стратосфере уже происходит. Морган, наверное, вот-вот увидит конец нити собственными глазами». «Высота 55. Вводим корректирующие импульсы с интервалом в 2 секунды». «Вижу!» — воскликнул Морган. «Вижу выхлоп двигателя. Высота 50. Натяжение 105%. Ощущаются боковые рывки. Нить не удержать на курсе». Неужели супернить, проделавшая спуск в 36 тысяч километров, не сумеет одолеть 50-километровый отрезок? Но коль на то пошло, разве мало воздушных и даже космических кораблей терпели бедствие буквально на последних метрах пути? «Высота 45. Сильный боковой ветер. Новое отклонение от курса. Корректирующие импульсы с интервалом в 3 секунды». «Потерял», — объявил недовольно Морган. «Скрылась за облаком». «Высота 40. Очень сильные боковые рывки. Натяжение возросло до 150, повторяю, до 150%. Вот это было уже плохо. Дюваль знала, что супернить способна выдержать натяжение вдвое выше расчетного, но не больше. Один особенно резкий рывок, и эксперимент можно считать законченным досрочно. «Высота 35. Ветер все усиливается. Корректирующие импульсы с интервалом в 1 секунду. Запас топлива почти исчерпан. Натяжение возросло до 170%. «Еще каких-то 30%, — подумала Дюваль, — и даже эта невообразимо крепкая нить лопнет, как любой другой материал, достигший своего предела прочности на разрыв. 30 километров до цели. Вихревые возмущения с одновременным боковым смещением. Скорректировать траекторию не удается. Движения груза слишком хаотичны». «Снова поймал, — сообщил Морган. — Вон! В разрыве облаков. 25 до цели. Топлива, чтобы вернуться на курс, не хватает. По предварительной оценке, промах составляет около 3 километров. «Не играет роли!» — вскричал Морган. «Пусть приземляется где угодно». «Хорошо, сейчас». 20 до цели. Ветер все усиливается, утратилась стабилизация, груз начал вращаться.